Задание 41.1. По, по, по. Пу, пу, пу. Пы, пы, пы. Па, па, ты. Па, пу, ты. Пы, па, пу. Пы, пу, па. Пу, па, ты. Пу, ты, па. Пу, па, пу.